Глава 13. Яна. Не знаю, на что рассчитывал Лис, но мы с Адарией проспали до позднего вечера. Открыли глаза, когда солнце уже садилось. Фамильяр помешивал ароматно пахнущую похлебку в котелке над костром. «Почти готово. Умываться пойдете?» — поинтересовался он, пока Адария подтягивалась, а я осторожно оглядывалась. «Не прилетал еще», — тихо добавил оборотень. «Ингар обязательно вернется, Яна!» — ободряюще приобняла меня за плечи русалка. Кивнув, я постаралась унять тревогу, которая с каждым мгновением возрастала. «И где же мой дракон? В каких краях? Что он видит? О чем думает?» Пока крылья подчиняются воле ветров. Я вздохнула, прогоняя горькие мысли, и отправилась к роднику. А Дарья пошла следом. «Будьте на виду!» — крикнул вдогонку Лис. «Духи не показываются, но я бы не стал рисковать. Это их лес, они здесь хозяева, и гостеприимство может быть весьма своеобразным, сами знаете». Я вспомнила одежду, которую мы сняли с макушек ели и не смогли отстирать, и решила послушаться совета фамильяра. За ужином Адария и Лис опять друг друга подкалывали, но, как я уже успела заметить, больше в шутку и по привычке. Русалка пригрозила составить список обязанностей Лиса, а тот ухмыльнулся, потянулся и сообщил, что первую из них он сейчас Адарии продемонстрирует. Притиснул русалку к себе и страстно поцеловал в губы. Я подавила вздох. Понятное же дело, теперь я лишняя. Осторожно поднялась, оставила тарелку и отправилась на поляну, где раньше было озеро. Шла медленно, не переставая думать об Ингаре, и не заметила, как оказалась на нужном месте. Над поляной стелился серебристый мерцающий туман, который я осторожно обошла. Присела на пенек, прикрыла глаза. Мысли лезли самые разные, но я отодвигала их на дальний план. Вернется Ингар сегодня или нет, но завтра мы отправимся к границе владений оборотней. И почему я так переживаю? Неожиданно послышался шорох. Распахнув глаза, я взглянула на небо. Огромная тень заслонила звезды, сделала круг над поляной и плавно опустилась, даже не задев крыльями ветки деревьев. Я неверяще смотрела на дракона, который принюхивался и недовольно фыркал, и несколько мгновений не могла сдвинуться с места. Дракон же засиял, рассыпался на искры, а на поляне оказался Ингар. Не знаю, должен ли он был измениться за время первого полета, но я видела того же мужчину, что и раньше. Заостренные скулы и подбородок, рельефные, словно сделанные из камня мышцы, на которых золотятся узоры аренаты, темные, как сказочные опалы, глаза. «Ингар!» Я сорвалась с места и с разбегу налетела на него, оплетая руками, прижимаясь всем телом, целуя подбородок, плечи, губы и вытирая набежавшие слезы. «Только не говори, что думала, будто я не вернусь», — спокойно заметил принц, приподнимая меня так, что наши глаза оказались напротив. «Просто я за тебя волновалась, несносный ты драконище!» и жалобно всхлипнула. Взгляд Ингара смягчился. Он опустил меня на землю, а потом жадно поцеловал. От него пахло лесом и сыростью, дождем и ветром, моим ожиданием. Его губы ласкали мою шею и ключицы, руки скользили по телу, не просто изучая, а словно проверяя, не изменилось ли что-то за время отсутствия. Смешно, конечно. Давай сбежим. Стоять в тумане — не самое приятное занятие, а неподалеку есть чудесная поляна, заросшая дикими цветами, — прошептал он. «Лиса надо предупредить». «Лиса! Надо было предупредить, когда ты ушла от костра», — ехидно заметил оборотень, появляясь рядом. «Не хотела вам мешать», — ответила я, счастливо прижимаясь к Ингару. «Как первый полет?» — поинтересовался фамильяр. «Ох, а я и не спросила. Пока не подобрал слова, чтобы описать». В голосе дракона звучали незнакомые нотки растерянности пополам с восторгом. Лис светло улыбнулся. «Думаю, если моя ведьма в безопасности, Я могу спокойно вернуться к своей русалке?» «Яна моя ведьма», — ревниво заметил дракон, прижимая меня чуть сильнее. «Мы встретимся на рассвете». Лис кивнул и, не прощаясь, исчез в кустах. Ингар мгновенно потянул меня в сторону. «И для меня не найдется слов, чтобы рассказать, каково это — иметь крылья», — поинтересовалась я. «Я обрел их раньше, Яна, в тот момент, когда в моей жизни появилась ты». Ингар. Он улыбнулся и принялся описывать, как летал, что чувствовал и видел, время от времени прерываясь, останавливаясь и целуя меня. До нужного места такими темпами мы добирались почти час. «Духи сюда не заглянут?» «Я поставил защитный купол Ирия», — ответил Ингар. «Как тебе поляна?» Я оглядывала небольшой островок лиловых и белых душистых цветов, окруженный темными елями. Они словно стеной отгородили это место от всего мира. «Прекрасно», — отозвалась я, чувствуя, как от предвкушения по телу катится волна тепла. Сейчас Ингар подойдет, нежно поцелует в шею, развернет к себе, и мир снова исчезнет. Наверное, я даже не замечу, как окажусь раздетый, и не запомню, как... «Поиграем в догонялки?» «Чего?» — поразилась я. «Можем и в прятки, только я тебя быстро найду». И глаза у него сияют, как звезды. Я поймала себя на том, что киваю, словно зачарованная. «Тогда беги, огонек! Буду ловить!» Я предвкушающе облизнулась, заставив Ингара шумно выдохнуть, и рванула в сторону почти сразу, оказавшись в объятиях дракона. Вторая и третья попытка тоже не увенчались успехом. Мы целовались, как ненормальный. В четвертый раз Ингар дал возможность поноситься по поляне, ощущая бешено колотящееся сердце и прикосновение колких трав к ногам и рукам. А потом все же поймал хохочущую меня, уложил на траву, которая дурманила ароматами, и заявил, что сегодня я его честная добыча. По-моему, он точно меня околдовал. К рассвету губы горели, а волосы и одежда пропахли цветами. Ингар же скользил пальцами вдоль моего позвоночника, смотрел полыхающими от страсти глазами в мои, шептал ласковые слова на драконьем языке, отказываясь их переводить. Впрочем, смысл я понимала и так. «Люблю». Потянулась к нему, удобно положила голову на плечо и подумала, что, когда мы окажемся в Роганрате, это ощущение свободы исчезнет. Я ведьма, а он дракон, а это накладывает определенные обязательства. Мы вернулись к Лису и Адарии, когда солнце окончательно поднялось. Фамильяр уже собрал вещи, затушил костер и протянул нам с Ингаром по паре бутербродов с копченым мясом. «А тебе не зябко в одной рубашке?» — вдруг спросила Адария, смотря, как я достаю метлу. «Я наложил особые заклинания, чтобы не чувствовался холод», — вместо меня ответил Ингар, а я впервые заметила, что действительно не обращаю внимания на температуру воздуха. И благодарно улыбнулась дракону за заботу. Мы уселись на метлу, и Лис указал направление. Все привычно, знакомо, просто. Ингар обнимает за талию, счастливо целует плечи, кувыркается в воздухе метла, но теперь ни Адария, ни Лис не возражают, а тоже начинают целовать друг друга. Привал на обед вообще затянулся на 4 часа. Сначала мой фамильяр и русалка лет 100 искали в лесу хворост и не нашли. Ингар хмыкнул и тоже предложил попробовать. Я заподозрила подвох, когда мы ушли дальше, чем следовало, а он расстегнул пуговицы на моей рубашке и притиснул к дереву. А хворост Лис найдет и приготовит обед. Но... «Переставай сопротивляться. Ты теперь моя», — ласково промурлыкал он мне в ухо. Мои штаны упали к ногам, а Ингар прижался губами к шее, потерся носом, но снова попыталась возразить я. «Как же я тебя люблю, огонек», — прохрипел в ответ. Заскользил руками, изучая и лаская так, что я застонала. поцеловал, прикусил нижнюю губу, и я опять пропала. Удивительно, что такими темпами мы вообще добрались до Наринаса к закату. Остановились на ночлег на границе, которую чуял лис, и впервые за последние дни легли спать. Думала, Ингар снова отправится в полет. Но дракон отказался, мотивировав отказ желанием остаться со мной. При этом они странно переглянулись с лисом. Уже почти задремав, услышала, как Ингар тихо переговаривается с моим фамильяром, и приоткрыла глаза. В темноте ночи мелькнул знакомый кулон с блестящей каплей внутри. Исчез в руках Ингара. Но расспрашивать ни о чем не хотелось, слишком устала. Уткнулась в плечо дракона и провалилась в сон. Утром, позавтракав, мы переступили границу королевства оборотней. Не знаю, чего я ожидала, но перед нами растянулся все тот же лес, что и раньше. Мне придется обернуться. Только оборотень может найти дорогу в храм Великой Ашаралис, — заметил лис. Проведу тайными тропами. Держите ухо востро. За время, что здесь не было оборотней, в королевстве могло произойти многое. «Магия точно не действует?» — поинтересовалась я. «Нет», — тихо ответил Ингар. «Мой огонь будто спит. Даже Арината не откликается. Плохо, конечно, и тревожно. Но я всегда полагалась не только на магию, поэтому переживала не так сильно». «А превратиться в дракона ты не можешь?» — уточнила Адария. «Нет». «От Ингара ни на шаг», — серьезно добавил лис, оборачиваясь в зверя. Адария не удержалась, присела на корточки и потрепала по макушке своего фамильяра. Я собралась сделать то же самое, но Ингар ревниво покосился в сторону млевшего лиса и прижал меня сильнее. Вскоре оборотень отбежал, прислушался, принюхался и уверенно нырнул в заросли колючек. Нам выбирать не приходилось, пока мы дружно очищали друг друга от листьев и репейника. Я жалела, что чары, наложенные на метлу, не действуют. Передвигаться по воздуху было бы проще. Лис терпеливо ждал. Время от времени он снова дергал ушами, да и Ингар держался на стороже. Полдня пути прошли быстро и незаметно. А после обеда на нас напали два огромных медведя. Выскочили из-за дерева, понеслись с дикой скоростью. Я и опомниться не успела, а лис уже обернулся, сверкая серебром во взгляде, выхватил меч и рванулся вместе с Ингаром навстречу диким зверям. «Лезьте на дерево!» — приказал оборотень, уворачиваясь от удара лапы. «И не вмешивайтесь!» — рявкнул Ингар, ранив первое чудовище. Мы с Адарией переглянулись и послушались. Сбоку послышался птичий клёкот. Стремясь выцарапать глаза, на лиса налетела большая хищная птица. Ястреб. Изогнутый клюв, огромные крылья, жуткие когти. Русалка мгновенно сорвала с плеча лук и стрелы, прицелилась и сбила летучего охотника. Я выдохнула. На поляне происходило что-то непонятное. Медведи оказались огромными, сильными. Ингар и лис с трудом с ними справлялись. Мне даже почудилось, будто лис больше уходит от ударов, чем нападает. В высоте снова послышался птичий крик, и десятки ястребов рванулись вниз к Ингару и лису. А Дария взялась за лук со стрелами, но я не последовала ее примеру. С меткостью у меня беда, и случайно попасть в Ингара или лиса я не желала. Спустившись с ветки и ударившись коленом, я скатилась на землю, высыпала из сумки зелья, нашла нужные. Осторожно посмотрела на Адарию, которая зло сверкала глазами и остервенело пускала стрелы, подобралась поближе к фамильяру и дракону. В этот момент Ингар одним из клинков ударил медведя, и зверь рухнул. Вторым добил двух ястребов, а я швырнула зелье в пятерку птиц, которые нападали на лиса. Ястребы рассыпались пеплом. Оборотень убил второго зверя и устало прислонился к дереву. Сжал виски. В глазах скользнуло отчаяние. «Я никогда не видела его таким!» «Это были его сородичи», — тихо пояснил Ингар. «Только они слишком долго прятались. Одичали и не признают своих. Оборотень без определенного зова их не учует». Я покосилась на лиса, к которому не рискнула подойти даже Адария, и бросилась к другу. Крепко обняла, чувствуя, как дрожат его плечи. Среди ястребов были Линк и Дарий. Мы вместе ходили на охоту, учились находить следы. Глухо отозвался он и замер. «Лис!» Адария тоже подошла к нам, опустилась на корточки. «Нужно продолжать путь». Пошатываясь, поднялся, вытер меч о траву, убрал его в ножны и снова превратился в рыжего зверька. «Лис!» — бросилась к нему Адария, зарываясь в шерсть, прижимая и шепча что-то ласковое. Зверь лизнул ее лицо, фыркнул и махнул хвостом в сторону леса. «Нам и правда стоило поторапливаться. Сдается, мой фамильяр просто хотел побыть в одиночестве, перетерпеть горечь и боль». Теперь мы продвигались медленно, прислушиваясь и оглядываясь. До конца дня пережили еще два нападения. Сначала три медведя, потом опять ястребы. На ночлег остановились в небольшой пещере. Лис молчал, стал совсем на себя не похож. Произошедшее отозвалось в нем слишком сильно, а мы не знали, как помочь. Выход нашел Ингар, рано утром предложив потренироваться. Идея была не особо разумной, но в бою оборотень выплеснул боль утраты, злость и бессилие и снова стал прежним лисом. Разве что в серебряных глазах, где-то в самой глубине, затаилась необъяснимая тоска. Из-за нападений чаще делали привалы, держались на стороже, двигались осторожнее. Возле храма Великой Ашаралис оказались лишь на четвертый день пути. Пещера? Озадаченно уставилась я на храм. Давно лис уже рассказывал об этом месте, но почему-то я не ожидала увидеть вход, который начинался прямо в скале. Укрытый соснами и раскидистыми ветвями большого дуба, можжевелыми кустами и зарослями непонятных трав. От этого места так и веяло величием и волшебством. Я чувствовала кожей, как нити магии касаются меня, словно изучают. Судя по растерянным лицам, Ингар и Адария испытывали то же самое. Внутри пещера расширяется. Там много ходов и залов, и не каждый в нее войдет. Это дом Великой Ашаралис. Ей решать, кого из гостей впустить. А для нас с Ингаром храм открыт? Поинтересовалась я. И для меня? Спросила русалка. Сложный вопрос, говорю же. Раньше в храм могли войти только оборотни. Русалки и драконы считаются таковыми лишь отчасти. В любом случае попробуем. Я отправлюсь первым, проверю, что и как. Лис обернулся, ненадолго скрылся в пещере, почти сразу вернулся. «Никого», — тихо зазнался он. «Но защитная магия цела. Когда я вошел, вспыхнули свечи. Ведущий к припасам подземный ход тоже свободен. Дальше не рискнул пойти». Адария погладила его по макушке, задумалась. Ингар разжигал костер, тоже уйдя в свои мысли. Мы перекусили, а потом разделили на всех остатки зелий и трав на случай, если кому-то не повезет остаться у входа. «В храме все весьма необычно», — неожиданно заметил лис, когда мы подошли ко входу в пещеру. «Нужно подчиниться интуиции. Такова магия этого места». Он потянулся, поправил лямку походного мешка. «Мне придется превратиться, иначе защита не пропустит. Если кто-то из вас сможет пройти следом, ни в коем случае не оборачивайтесь. Предки верили, что тогда отвернется и удача. Кто останется снаружи, пусть подождет двое суток, а потом уходит. Если не вернемся за это время, значит, случилась беда, и нам уже ничем не помочь». Ингар нахмурился. «Я тоже». А Дарья хмыкнула. «Зря лис так сказал. Каждый из нас скорее храм по камушку разберет, чем бросит друга в беде. Готовы?» Принц вдруг отпустил мою руку, подошел к небольшому и неприметному валуну, обросшему мхом прямо рядом с пещерой. Камень был исцарапан непонятными знаками. «Что там?» «Здесь воевали оборотни и драконы. В храме находятся древние усыпальницы», — неожиданно ответил Ингар. «А ты откуда знаешь?» — поразился лис. «На том камне высечены имена погибших. Среди них есть драконы». Я поглядела вокруг. Кашка и колокольчики, ромашки и вьюнки. потом посмотрела на замершего дракона с блестевшими от бушующих внутри чувств глазами и отправилась рвать цветы. Молча, ничего не объясняя, желая просто отдать дань памяти тем, кто умирал на этой земле. К моему занятию присоединились остальные. Мы собрали огромные букеты, а затем лис обернулся и нырнул в темный проем. Я попробовала призвать магию, надеясь, что создам световые шарики. Уж больно боязно было идти в темноту беззащитной. Но сила не отозвалась. Вздохнула, выпустила руку Ингара и коснулась защиты храма. Та засверкала радужными переливами, с минуту ласкала теплыми волнами, а потом пропустила в храм. «Не оглядывайся!» — приказал лис, который сидел спиной ко входу и смотрел на мерцающие вдоль длинного коридора свечи, расставленные прямо на полу. Я присела рядом, положила цветы на колени. Через несколько мгновений раздался очередной щелчок, и к нам присоединилась довольная Адария. «А, Ингар, куда же я от тебя денусь, огонек?» «Хвостатый. Странное желание снять рубашку. Считается в этом месте нормальным?» «Разумеется». «Ой, а мне хочется разуться», — заметила русалка, перекидывая туго заплетенную косу на грудь и нервно теребя атласную ленту. Даже она чувствовала себя здесь неуютно и беззащитно, не говоря уже обо мне. Я глянула на оборотня, который к чему-то прислушивался, и вдруг ощутила, как походный мешок тянет вниз. Не раздумывая, скинула его, вытащив ветку алии. Зелья и остальные вещи выскальзывали из рук, не давались. Ноги вдруг тоже заныли, пришлось разуваться. Потом зачесалась спина, и я скинула плащ. А Дарья вынула из волос все заколки, сняла украшения, оставаясь в тунике и штанах. «Как интересно. Помимо оружия, тебе разрешили оставить метлу, цветы и ветку алии», — заметил лис, который почему-то тоже стоял босым и без вещей. Я покосилась на нашу одежду, обувь и походные сумки, сваленные у входа. Перевела взгляд на серебряные клинки Ингара, висевшие за спиной, на лук и стрелы Адарии, на меч за поясом у лиса. Насторожилась. «Главное, не простудись», — прошептал Ингар, обнимая за плечи, согревая в объятиях. Его совсем не волновала неизвестность и встреча с какими-нибудь чудовищами. Только я коснулась его щеки, улыбнулась. Под ногами вдруг появилась дорожка из теплых шкур. Кажется, небесные силы, обитающие здесь, решили позаботиться о своих гостях. Лис ответил учтивый поклон в пустоту коридора и прошептал слова благодарности. Мы, не сговариваясь, сделали то же самое. Идти пришлось долго. По пути попадались развилки. Мы прислушивались к интуиции и сворачивали. На 17-й по счету меня и лиса потянуло влево, а Ингара и Адарию вправо. «Что будем делать? Не спорить и отправляться тем путем, каким нас ведут?» — спокойно заметил лис. Ингару эти слова не понравились. Но едва он попытался ко мне подойти, как нас разделила невидимая стена. Дракон что-то сказал, но я не услышала, и растерянно развела руками, выронив цветы. Те вдруг скользнули по полу, словно были живыми, и оказались у ног Ингара. Дракон их поднял, поймал мой взгляд. «Понятно», — вздохнул лис. «А Дарью и твоего дракона великий Ашаралис отправляет в усыпальницу. Наверняка хочет устроить парочку испытаний. Если они выдержат, окажутся достойными того, что богиня для них приготовила». Наверное, на удивление, у меня уже не осталось сил. Я только послала воздушный поцелуй Ингару, который в ответ сделал то же самое. Лис ободряюще улыбнулся русалке. Мы свернули каждый в свой проход. Через 5 поворотов нас с фамильяром разделило такой же невидимой стеной. Ругаться было бесполезно. Противостоять непонятной божественной магии, тем более. Оставалось только идти и надеяться, что мы встретимся, найдем друг друга, вернемся. Я побрела в нужную сторону, свернула пару раз туда, куда тянула. Коридоры казались бесконечными, одинаковыми, и поэтому, когда я оказалась у двустворчатой двери, украшенной лисьими фигурками, даже растерялась, потянула за ручку, и та, неожиданно легко, даже не скрипнув, поддалась. Я оказалась в огромном зале, отделанном малахитом и янтарем. Камни искрились, наполненные магией. Каждый имел собственный неповторимый оттенок. Нити силы тянулись ко мне. Я чувствовала легкую прохладу и запах мяты, идущий от малахита. От множества янтарных лис, расставленных в нишах и на постаментах, тянулся медовый аромат и жар огня. Тяжелых колонн в зале не было, но под потолком изогнулись готические арки. Стоило сделать еще шаг, как вдоль стен вспыхнули расставленные в беспорядке свечи, а около алтаря в центре зала взметнулось оранжевое пламя, освещая статую богини. Я подошла ближе, рассматривая великую Ашаралис. То, что это была именно она, сомнений не вызывало. Красивые узковатые глаза, в которых прячутся смешинки, длинные кудри, почти касающиеся пола, легкое платье с непонятными узорами, а у ног множество лис и лисят. Один старательно пытался запрыгнуть прямо в ее распахнутые руки. Я невольно улыбнулась и подумала, что мастер, сделавший эту статую, был невероятно талантливым. Так передать малейшие оттенки чувств, прикосновение ветра к волосам, светлое тепло во взгляде. Мне она тоже нравится, — раздался ласковый женский голос. Я обернулась и невольно вздрогнула. Статую делал один из предков Александриса, лорд Шарандаис. Только что смотрела на статую, а теперь передо мной стояло ее воплощение, только раскрашенное красками. Сиял на щеках румянец, переливались рыжие, словно лисий хвост кудри, глаза казались карими, но с теми же едва уловимыми смешинками, которые так удачно изобразил мастер. Платье в пол, темно-зеленое, простого покроя, но расшитое золотыми узорами, а пояс украшен янтарем и малахитами. «Не люблю ничего кричащего», — спокойно сказала незнакомка и улыбнулась. Я растерянно кивнула и осторожно поклонилась, понимая, что передо мной великая Ашаралис. В мире, где я жила раньше, не было ничего подобного, но здесь боги спускаются на землю, общаются со своими созданиями. Интересно, почему она захотела поговорить именно со мной? Ох, ежики колючие, ежики невезучие, неприятностями пахнет. Впрочем, от богини, сколько я не прислушивалась к интуиции, не исходило ничего, кроме доброжелательности и легкого любопытства. Последнее я ощущала едва ли не кожей. «Удивлена, что я решила с тобой познакомиться?» «Есть такое», — созналась я и, не удержавшись, спросила. «С моими друзьями все в порядке?» Великая Ашаралис сощурилась, сосредоточилась и кивнула. «Дракон?» Достойно прошел все испытания и добрался до усыпальниц. Русалка и оборотень уже встретились и отправились в другое место. Здесь я стараюсь дать каждому то, в чем он нуждается. Я прикусила губу, чтобы удержаться от очередных расспросов. Твои друзья вернутся и, полагаю, все расскажут. Смотрю, ты принесла мне подарок. Она показала на ветку, и я послушно протянула богине аллею. Ашаралис смешно дернулась, облизнулась и поднесла ее к лицу, вдыхая аромат. «Спасибо. За годы заточения я так часто мечтала вновь ощутить запах цветов. А этот дар особенный. Его послали мне боги драконов, верно?» Я кивнула, не зная точных ответов на ее странные вопросы, а потом спросила, «Почему вы в заточении, и могу ли я как-то помочь?» Зря, наверное, последняя ляпнула. Но не просто же так великая Ашаралис решила со мной познакомиться. Она поставила ветку в вазу, которую держал маленький лисенок около ее статуи, чуть наклонила голову, словно раздумывая над ответом, а потом все же заговорила. «Во время последней войны я была на стороне оборотней, оберегала и помогала, давала силы, защищала не всем богам. Такое пришлось по нраву. Мне несли дары, поклонялись, а их удел оказался печален. А Грандарине, моей сестре, покровительствующей ястребом, совсем забыли. Она и убедила правящих богов наказать меня». «Да за что?» — поразилась я. «Разве вы виноваты в том, что случилось? И в любви лис?» Богиня откинула волосы, которые слегка заискрились. Разгладила невидимую складку на платье. «Драконы тоже оборотни, Именно поэтому моя защита позволила пройти сюда Ингариону из рода Черный Опал. Но им я не помогала. Ястребы и медведи повели себя слишком недостойно. Они подло подкрадывались из-за спины, нарушали договоры, предавали, и волки перешли на их сторону. «Никому из них вы тоже не стали помогать», — тихо заметила я. «Они одичали. И лис, вы бы видели, как он переживает. Оборотней наказала за трусость и слабость собственная сила. Я здесь ни при чем», — холодно отозвалась Ашаралис. «Кроме того, достойные выжили и находятся в безопасном месте. Александрису из рода Янтарных Лис предстоит их возглавить и возродить королевство. Но для этого необходимо открыть путь в воздушный замок». «Ну и дела. И почему у меня ощущение, будто богиня что-то не просто скрывает, но и затевает? Это будет непросто, ведьма Янина». Я вздрогнула от своего имени, произнесенного богиней, как-то особенно торжественно и даже властно. «Каждому из вас я дам то, что смогу. И какова цена вашей помощи?» — спросила я. Богиня посмотрела на меня. Теперь ее глаза напоминали расплавленный янтарь. Манили и опутывали магией, не давая двигаться. Но я почему-то не боялась. Чувствовала. Зла великая Ашаралис не причинит. Я хочу покинуть храм, ставший для меня тюрьмой. Это возможно, если исполнится древнее пророчество, о котором ты уже знаешь. Тогда наказанные за вмешательство в войну боги будут прощены, отправятся в небесные чертоги и лишь изредка станут навещать людей. На землю вернется мир. Другой выгоды для меня здесь нет. В голосе великой Ашарали звучала легкая грусть. Она говорила искренне и вскоре отвела глаза. Магия тут же отпустила меня. Исчезла. Чтобы найти путь к воздушному замку, нужна карта. Первая часть хранится у морского правителя. Богиня смотрела на пламя свечей, рассказывала спокойно. «Знаю, он мне ее уже подарил». «И когда ты успела?» Великая Ашаралис развернулась, восхищенно улыбнулась, сверкнув янтарным взглядом. Скулы заострились, черты лица все более походили на лисьи. «Вторая часть находится в этом храме. Найдешь ее там», — показала она на потолок над статуей. «Сама первый раз в руки не бери. Это должен сделать твой фамильяр. Предок Александриса из рода Янтарных Лис отдал мне ее на хранение, поэтому и забрать карту может лишь тот, в ком течет кровь оборотней. Чудесно. Нет, чтобы взять и просто вернуть. Придется лезть под самый потолок к тем ажурным переплетениям, что напомнили мне готические арки. Лис очень обрадуется». Богиня задумалась, шагнула ко мне, словно что-то собиралась сказать, но то ли передумала, то ли не смогла. Уж больно знакомое выражение лица у нее было. Лис и Ингар, когда не имели права раскрывать чужие тайны, выглядели именно так. «Спасибо вам за помощь», — тихо сказала я. «Спасибо, что не побоялась пройти свой путь. Передай Александрису, что в этот раз вам лучше пересечь границу у Старого Болота. Другой переход не подойдет, хоть и кажется более безопасным. За ним ждет толпа вооруженных воинов и боевых магов. Ардагарий, правитель Рагонрата, сдерживал их сколько мог, но сейчас двое его младших сыновей похищены. Их жизнь зависит от невмешательства драконов в происходящее». Великая Ашаралис тяжело вздохнула. «Какой ужас! Торн и Лар в беде, а их отец...» «Он делает все, что может. Но даже родовая магия здесь бессильна. Если драконы развяжут войну, они навсегда потеряют крылья. Так решили боги». «Несправедливо!» — возмутилась я. «Это люди нарушили закон гостеприимства. Они не имели права...» «Жаждать власти? Согласна с тобой, ведьма. И поверь, Лировиру стоило больших усилий отговорить Ардагария от мести. Война не вернет ему сыновей. Вы понимаете, что я этого просто так не оставлю?» Спокойно поинтересовалась у богини. Она улыбнулась и подмигнула. «Разумеется. Только своему дракону не говори. И на вылазку возьми русалку. Рекомендую». «Зачем? На какую вылазку?» «Ничего не понимаю». «Ох уж эти высшие силы со своими правилами и играми. Нет, чтобы прямо сказать, что я должна сделать». «К слову сказать, это драконам боги запретили мстить, а вот ведьмам...» «Понятно. Значит, я не просто могу вытащить Торна и Лара, но и напакостить людям и магам. Чтобы такого придумать?» Великая Шаралис хмыкнула и рассмеялась. «Смотрю, я в тебе не ошиблась, ведьма Янина. Ты хоть и не оборотень, но достойна помощи богини. Поэтому и вошла в мой храм. А теперь я прощаюсь. Хватит водить по кругу твоих друзей. Они начинают переживать и собираются любой ценой пробиться к алтарю. При их фантазии и способностях я рискую остаться без дома». Она улыбнулась, озорно подмигнула и рассыпалась на золотистые искры. Дверь в зал тут же распахнулась, и в нее ввалились встревоженные и взлохмаченные друзья с оружием наперевес, покрытые пылью и копотью. «И откуда вы такие красивые?» — не удержалась я, бросившись навстречу. «Как же хорошо, что мы снова вместе!» Ингар. Мне совсем не понравилась идея оставить Яну на попечение оборотня, а самому отправиться в другую сторону. Но с волей богов не мог спорить даже я. Мы с Адарией прошли несколько поворотов, когда русалка напряглась и заявила, что ей нужно свернуть влево. Моя интуиция шептала о другом направлении, но бросать девушку я не собирался. Все решила разделившая нас стена. Похоже, наши пути разошлись. А что, если Яна и Лис тоже вынуждены разойтись? Ох, найти бы эту великую Ашарралис, поговорить по душам на языке драконов. За новым поворотом меня ждала череда ловушек, рассчитанных на силу, выносливость и умение воина. Но после битв с нечистью я давно ничего не боялся, преодолел эти препятствия вполне легко. Даже цветы не помял, пока прыгал через пропасть и полз по стене, цепляясь за камни, и практически сразу оказался в усыпальнице. Слева и справа располагались ровные ряды гробниц, покрытых вековой пылью. Лишь имена павших светились золотом. Впереди на возвышении виднелся алтарь с более богатой гробницей. Я знал, что мне туда, но прежде чем отправиться, пошел по рядам павших воинов, драконов и оборотней. Перед смертью были равны все, поэтому я раскладывал цветы и произносил их имена. Предки верили, что так можно сохранить память, и я был с ними согласен. К гробнице, которая стояла на возвышении, я поднялся с оставшимся цветком дикого колокольчика. Уже знал, кто там лежит. Догадался, но все же долго смотрел на витиеватую надпись «Лиссандр из рода Черный Опал». И Лайса из рода янтарных лис. Почему богиня оборотней привела меня сюда? О чем хотела сказать или напомнить? Я не повторю их судьбу. Яна со мной по доброй воле, поэтому запрет богов не нарушен. Я осторожно прикоснулся к надписи на надгробии. Она засияла, и крышка саркофага легко скользнула в сторону. Магия этого места сохранила Лиссандра и Лайсу такими, какими они вышли на свой последний бой. Оба в черных костюмах, расшитых серебром и золотом, с мечами в руках. Лицо Лиссандра мощное, хищное, словно вырезанное из камня, а у Лайсы нежное, округлое, наполненное светом. Несложно догадаться, что когда она улыбалась, на щеках появлялись ямочки. Лайса и сейчас казалась живой, словно прилегла рядом с Лиссандром на минутку отдохнуть. Я понимал, за что он ее любил. Осторожно вложил в руки женщины последний оставшийся цветок, пожелал покоя. И золотые и серебряные нитки на ее наряде вдруг вспыхнули, упали в мои ладони, превращаясь в клубок. Странный дар, ни на что не похожий, но я принял его. Поблагодарил и шагнул назад. Крышка сама вернулась на место, Щелкнуло. Я медленно пошел вдоль рядов саркофагов, задумчиво убрал клубок в карман. Знал, что не потеряется. Артефакты, они такие. Признали в тебе хозяина и не исчезнут, не покинут, пока добровольно не откажешься. У выхода на меня посыпались пыль и каменная крошка, хлопнули двери в усыпальницу, закрылись на неведомый магический замок, а под ноги из ниоткуда возникшего лаза скатились Лис и Адария. «Целы?» — поинтересовался я, помогая девушке подняться. Оборотень справился сам. «Да, чутье подсказывает, что мы срочно должны найти Яну. С моей Ирией случилась беда?» — встревожился я. «Все еще хуже. Я перестал ее чувствовать. Я прислушался к своим ощущениям, той теплоте, которая шла из сердца и всегда давала понять, что с моей ведьмочкой все в порядке, и не почувствовал отклика. «Веди!» — кивнул оборотню, вытаскивая клинки. И мы запетляли по многочисленным катакомбам подземного храма.